Глава 10. Конь Фицроя в азарте несется за скачущими. Меч в руке его хозяина взлетает над головой. И едва нагоняют заднего, удар обрушивается уже смертельный. Наши кони только успевают перепрыгивать через трупы. Рундельштот на скаку шепчет какие-то заклятия. Но пока эффекта не вижу. Наше счастье в том, что большой отряд по узкой дороге через лес мчится медленнее, чем мы, одиночники. Я приблизился на прицельную дистанцию и открыл стрельбу. Пансаменер догнал на одном из поворотов. Выстрелил дважды, но потом решил поберечь стрелы. А я сбросил на землю еще несколько человек. Как вдруг весь отряд разделился. Только трое понеслись по дороге. Остальные ринулись в лес, замелькали за деревьями. «Принцесса!» — закричал я. «Кто ее видит?» Рядом со мной, потихоньку выдвигаясь вперед, идет на бешено скачущем коне пансаменер, непривычно собранный и настороженный. Сматривается, щуря глаза. Фицрой все еще со мстительными криками рубит отстающих. Вдруг заорал. «Там! Мелькнуло!» Рундельштот крикнул. «Да, я тоже что-то заметил». Я промолчал, хотя и мне показалось, что на мгновение среди деревьев мелькнул голубой плащ принцессы. Но так далеко, что мог и обознаться. Пансаменер на скаку оглянулся. Мне показалось, что на его безучастном лице появилось странное удовлетворение. «Их всего шестеро», — сказал он, — «и связанная женщина». Фицрой вскрикнул. «Ты увидел? Веревку?» «Нет», — ответил пансаменер. «Но так сидеть может только связанная. И привязанная». Фицрой заорал. «Умру, но на этот раз я их не упущу». Кони, словно чувствуя нашу страсть, неслись изо всех сил, хрипя и роняя желтую пену. У похитителей кони выдохлись еще быстрее. Я видел, как их шатает. Наконец, одна из нещадно погоняемых лошадей грохнулась. Всадник вылетел через голову, перекатился по земле, попытался встать и ухватиться за стремя скачущего мимо, однако тот промчался. Теперь отчетливо видно тоненькую женскую фигурку в голубом плаще. Капюшон надвинут ей на лицо так, что вряд ли видит что-то, кроме луки седла. Руки связаны впереди, а ноги, я только сейчас рассмотрел, связаны одна с другой, пропущены под конским брюхом веревкой. Пансаменер на полном скаку снял с плеча лук, а я не поверил глазам, когда все пятеро похитителей остановились. Один поспешно вернулся за упавшим соратником. Тот уцепился одной рукой за стремя и попытался бежать, сильно прихрамывая. Но всадник ухватил его за шиворот и, втащив к себе, развернул коня и погнал к своим. Оставшиеся пятеро выставили копья и приготовились к смертельной схватке. Мы придержали коней, переводя на рысь, а потом на шаг. Пленницу оставили за спинами, но, к моему облегчению, никто не попытался взять ее в заложники, угрожая убить, если мы не оставим их в покое. Видимо, здесь только воины, а они до таких подлых трюков даже не додумаются. Фицрой спросил неверяще. «Неужели воинскую помощь поставили выше такой добычи?» «Им все равно не уйти», — ответил я хищно. «Они это поняли». Рундельштот не отрывал взгляд от пленницы. «Вы разбираетесь с мужчинами», — сказал он, «а я позабочусь, чтобы ее никто не тронул». Мы приблизились на расстояние в 20 шагов. Шестеро на конях выставили в нашу сторону копья, а пеший вытащил меч и встал с правого краю. Я крикнул грозно: «Бросайте оружие!» Тот, кто с копьем в середине, сказал гордо и надменно: «Приди и возьми!» Я повернулся к Фицрою и пансаменеру. «Этого брать живым. Остальные?» «Думаю, король Антриас их уже списал». Я изготовил руки для стрельбы. Но на секунду раньше с тетивы пансаменера сорвалась стрела. За ней вторая и третья. Четвертую он удержал в руке, видя, как одному выстрелом из моего магического арбалета снесло верх черепа. У другого вместо носа появилась кровавая яма, а третий ухватился за горло, откуда ударила тугая струя крови. К тому же в левой стороне груди уже торчит древко наполовину погрузившейся стрелы как раз в том месте, где совсем не глубоко сердце. Фицрой перерубил копье, а потом и меч предводителя отряда. Тот не успел изумиться такой легкости, как Фицрой ударил его по голове плашмя, и несчастный рухнул под ноги своему коню. Рундельштот первым оказался у пленницы, Рывком поднял ей капюшон. Я видел, как он вздрогнул и застыл в горестном оцепенении. Я ринулся к ним, но уже видел, что небо падает всем нам на головы. Связанная девушка в плаще принцессы Адрианны... Не принцесса. Фигуркой похожа, только волосы темные, лицо бледное, в глазах ужас. «Меня похитили!» — прокричала она жалобным голосом. «Спасите!» Пансаменар перерезал ножом веревку на ее руках, освободил ноги и снял с седла. На земле она едва достигает ему до плеча, а мы, слишком оглушенные несчастьем, чтобы говорить, только стискивали кулаки и зубы. Наконец Фицрой застонал, взвыл в бешенстве. «Да что же это? Значит, нас обманули?» «Хуже», — ответил Рундельштот мрачно. «Что может быть хуже?» «Это значит, принцессу уже привезли», — пояснил он сухо. «Куда хотели? Короткой дорогой. А из столицы или где ее заточили, достать будет непросто. Может быть, невозможно». Я повернулся, пошел к единственному уцелевшему. Он уже с трудом поднялся и сел, щупает одной рукой голову, морщится, видя кровь. «Имя», — потребовал я, — «должность, номер части». Он посмотрел на меня, из-под лобья. «Лорд Ярцер, командир поискового отряда. Что такое номер части, не знаю». Я сказал резко. «Какой был приказ?» «Подготовить молодую женщину низкого роста», — ответил он послушно. «Одеть в голубой плащ и ждать ваш отряд 2 недели. Если не появитесь, женщину отпустить, а самим возвращаться в Иссор». Он покачал головой. «Не знаю. Догадывался, наш не единственный». Подбежал взбешенный Фицрой. От него жар, как от раскаленного куска железа. Почти ткнул в кадык поверженного кончиком меча. Там кожа натянулась, тут же прорвалась, выступили тяжелые капли густой темно-красной крови и потекли во впадинку над грудью. «Куда ее повезли?» — потребовал он. «В столицу?» Он прошептал, страшась двигать даже губами. «Мы простые исполнители. Нам говорили только то, что не могли не сказать». «Значит, подготовить обманку и ждать?» Он сказал слабо. «А когда обнаружим вас, то увозить приманку так, чтобы вы увидели и погнались. Указано, по какой дороге вести. У нас приказ, мы не могли ослушаться. Принцессу, насколько я слыхал, повезут в повозке. Потому ложным отрядам важно было задержать вас подольше и увести в другую сторону. Очень важно выиграть хотя бы сутки. Но мы уводили вас почти 2 суток». Фицрой повернулся ко мне. «Слышал? Мы потеряли 2 суток только на погоне в эту сторону. Значит, принцесса уже в Иссоре. До которого нам тоже 2 суток, если не 3». Рундельштот подошел со стороны. На распростертого на земле пленного даже не взглянул. «Женщине», — сказал он буднично, — «я дал коня. Пусть возвращается в свое село. Плащ тоже может забрать. Я на него смотреть не могу. Так нас провести!» Пансаменар пояснил ровным голосом. «Такие продавались даже на той ярмарке. Дешево». «Издали обмануться нетрудно», — сказал я. «Мы все и обманулись. Теперь надо решить, что делать. Можем ехать по ее давно остывшим следам, можем вернуться в Сан-Принг и сообщить королеве, что догнать не успели. Честно говоря, мне этот вариант нравится больше. В конце концов, у всех нас свои дела, и намного важнее, чем гоняться за женщиной». «Не смотрите так. Я не сказал, что поступим правильно и разумно. Мы такие, обычно жертвуем своими интересами, если нужно спасать женщину. А если еще и молодую блондинку?» Фицрой перевел дыхание. «Я уж думал, больно лицо у тебя было, правильное. Да, живем неправильно, зато красиво, благородно и с честью. Потому двинемся дальше. Этот след был ложным, но теперь мы знаем точно, в какую сторону ее повезли». «Дальше», — поинтересовался я едко, — «это куда?» Он на миг смутился. «Не знаю. Наверное, к Иссору. Там должны что-то знать. Так что...» «Ах да. Что с этими?» «Там еще один жив. Сейчас очнулся. Стонет». Я ответил холодным протокольным голосом дипломата. «Они нарушили конвенцию и правила войны. А таких в плен не берут и военнопленными не считают». «Понял», — ответил он, лицо просветлело. «А то, знаешь, убивать как-то неловко тех, кто сдался. Но если военные преступники, то все правильно, все по справедливости». «Есть и еще более важный аксепт», — сказал я глубокомысленно. «Основополагающий, цивилизационно-биологический». Он спросил настороженно: «А это что такое?» Я ответил с сожалением цивилизованного человека, который в силу обстоятельств вынужден действовать нецивилизованно и против своей совести. «Если бы мы спасали похищенного мужчину, то какие-то смягчения для этих мерзавцев нашлись бы. Дескать, долг есть долг, они на службе, похищали не по своему желанию, им так приказали, а приказы не обсуждаются. Но они похитили женщину, а это тягчайшее из преступлений. Ибо мужчин много, они заменимы в самом главном деле, а вот женщины нет. Их не заменить ничем. Женщин никогда не бывает много». Он не понял, переспросил торопливо: «И что?» «Если на 100 женщин один мужчина, — пояснил я, — то через год там будет 100 детей. А если 100 мужчин и одна женщина, то как ни исхитряйся, все равно через год только один ребенок. Нарушена будет самая главная заповедь Творца — плодитесь и размножайтесь. Потому никакой жалости к похитителям или убивателям женщин. Их не зря первыми спасают с тонущих кораблей. Потому что не женщину спасаем, а всех ее будущих детей, внуков и все миллионное потомство, которое, возможно, в будущем спасет мир». «Понял», — сказал он угрюмо. «Сам так думал. Ну, смутно, я же не такая зануда». «Но зануды обычно такие правильные». Он вытащил из ножен кинжал с бритвенным лезвием и пошел совершать правильные действия. Мы с Пансаменером и Рундельштоттом не смотрели, как он их режет. Только донеслась пара всхлипов до бульканья вытекающей жидкости. Потом Пансаменер ушел осматривать захваченных коней. Рундельштот в растерянности и предельной усталости сел прямо на месте кровавой схватки под деревом, подперший его спиной. А я в злобном разочаровании смотрел на север. Там, примерно в 2-3 сутках пути, высится неприступный Иессор. Его не взять никакой из армии королевств соседей. А диверсионная группа уж и не знаю, какие финты должна использовать только для того, чтобы определить, где ее держат.